Глава 18. Рустам. Отталкиваюсь от пола и раскручиваюсь на стуле ворона в его кабинете. Пернатый позвал размяться, а сам куда-то свалил. Я устал за день, мне скучно, а тело требует либо секса, либо интенсивной физической нагрузки, потому я от щедрого предложения ворона и не отказался. Поднимаю взгляд к потолку, грустно вздыхая, пока никто не видит. Сейчас бы взять своего котенка за шкирку, засунуть в машину и увезти в какую-нибудь глушь. Смотреть, как она фыркает на меня, а потом страстно целоваться в машине. Усадить ее аппетитной задницей на руль, довести до оргазма, глядя в яркие, упрямые глаза. Уверен, эта девчонка красиво кончает. Стучусь затылком о подголовник кресла. Тело моментально приходит в тонус от таких ярких фантазий. В последнее время порно в моей голове стало слишком много. Болезненная эрекция давит на ширинку, а горло неприятно сжимает. «Прости, котенок, я слишком взрослый мальчик, чтобы фантазировать об обычном свидании. Наши свидания обязательно будут заканчиваться горячим сексом». Еще раз кручусь на стуле. Мобильник вибрирует в кармане, ударяя по возбужденным нервным окончаниям. Достаю трубку и смотрю, что мне прислали. Видео из клуба Махмуда. Моя красивая, гибкая кошечка в бою. Задницу надеру потом обязательно, но это часть договора с Коцем. Ее последний бой на этом хреновом ринге. Я злюсь на нее в первом раунде. Она прогнулась, позволила противнице завладеть ситуацией. Сжимаю зубы в моментах, когда по телу Вероники прилетают удары. А вот во втором раунде котенок показывает себя совсем с другой стороны. Она превращается в настоящую хищницу и во всей красе демонстрирует, кто на самом деле тут хозяйка. «Правильно, детка. Умница. Вырубай, вырубай ее, пока раунд не остановили. Ну? Ай!» Ударяю ладонью по столу. Не хватило ей сил, чтобы довести этот прием до конца. Жаль, очень жаль. В третьем раунде моя кошечка обходит соперницу хитростью и побеждает. Я испытываю за нее гордость, но больше на ринг она не выйдет. Ставлю кадр на паузу, любуясь хвостом ее длинным, усталой улыбкой, довольным взглядом. Шикарная. Кожа блестит от пота. Подтянутые мышцы красиво подчеркивают фигурку. Рот наполняется слюной. Я даже облизываюсь, как более сильный и терпеливый хищник, понимающий, что эта добыча уже его, а то, что брыкается, так вкуснее. Ворон вламывается в кабинет, нарушая наше странное единение с котенком. Останавливается перед столом и очень странно на меня смотрит. Уголки его губ и кадык подозрительно дергаются. «Что?» Не выдержав, развожу руками. «Ничего», — усмехается пернатый. «Пойдем, я привез тебе достойного спарринг-партнера». «Это кого же?» Поднимаюсь из его кресла. Но улыбка ворона становится коварной, а моя пятая точка чует подставу. Оставляю толстовку в кабинете и выхожу в зал вслед за другом. Глаза тут же раздраженно закатываются, а зубы скрипят. Темноглазый, темноволосый засранец, ворон на минималках и адски раздражающий меня пацан, возомнивший себя взрослым и опытным, Филипп, смотрит на меня со снисходительной улыбкой. Я видел его в бою. Хорош, бесспорно. Другого ворон не сделал бы своим преемником, но бесить меня меньше он не перестает. Так и хочется приземлить его немного. «Я знал, что ты оценишь», – издевательски комментирует ворон. «Ты мне ребенка избивать предлагаешь?» – спрашиваю у друга, глядя в глаза Филу. «Ты сначала хоть раз меня ударь?» – спокойно парирует пацан. «Папочка!» – добавляет он, стягивая футболку. «Позер хренов! Тут нет девочек, чтобы раздеваться!» «Я предвкушаю занятное шоу!» Потирая ладони, ворон отходит к одной из скамеек. Мы с Филом выходим в центр зала. Никакой защиты, никаких матов под ногами. Если придется падать, это будет больно. Но мы с пацаном уже загорелись и сверлим друг друга обжигающими азартными взглядами. «У нас не урок танцев!» – орёт ворон. «Бой!» Делаю рывок на Фила, а он уходит в сторону, будто заранее меня просчитал. Я даже не касаюсь его. Какого? Гибкий быстрый засранец уходит от одной моей атаки, второй, третий. Насмехается, дразнит. Меня поражает то, как Фил думает во время боя. Иначе он бы просто не смог этого сделать. Знаю, чья школа. Ворон отточил в этом мальчишке его сильные стороны, и сейчас они показывают мне мои слабые. «Рус, ты видишь, над чем надо работать?» – спрашивает пернатый. «Да». Выдыхаю, делая глоток воды. «Давайте дальше. Фил, не издевайся над ним больше. В контакт. Рус, покажи парню, что ты умеешь». И во второй части тренировки я ушатываю мальчишку. Не сдается до последнего. Не дает себя уронить ни разу. Снова просчитывает, прикрывается вовремя, пригибается, делает подсечку, но и у него не получается меня свалить. Не думал, что смогу биться с этим сопляком на равных. И нет, от этого он не перестает меня раздражать. Ему в его 25 баб надо тискать, а не возглавлять службу безопасности одного из крупнейших строительных холдингов. «Все, закончили на сегодня. Валите в душ. Потом жду вас в своем кабинете», – распоряжается ворон. Как только мы собираемся у него, дает подробный расклад по бою и физическому состоянию каждого, а заодно сообщает, что Мирон по своим старым каналам нашел того, кто пытался меня пробить, но скажет он мне позже сам. Не настаиваю. Честно говоря, сейчас меня это не так сильно волнует, потому как меня отлично прикрывают. С котенком надо бы поговорить. Наверняка Махмуд сообщил ей радостную новость о расторжении контракта. Нам надо обсудить этот момент со строптивой девочкой. Сначала еду домой, чтобы переодеться и кое-что прихватить. Переступаю через порог и натыкаюсь на женскую обувь. «Ир?» – зову сестру. «Больше некому. Ключи есть только у нее». «Привет!» – отзывается она. Прохожу на кухню. Эта заботливая женщина никак не может успокоиться в попытках накормить меня домашней едой. Складывает контейнеры в холодильник, а на плите что-то варится, скорее всего, суп. «У тебя дома кормить некого?» Смеюсь над ней, присаживаюсь за стол. «Представь себе, есть кого. Теперь вот одним голодным ртом больше. Ты воздухом питаешься, Рус?» «Угу», – киваю ей. «Когда работы много, я могу долго не есть». Ира знает об этом еще с тех времен, когда мы жили с родителями. Она всегда была доброй и заботливой девочкой. Просто жизнь сделала нас более жестокими, черствыми и холодными. Я рад, что ворон отогрел сердце Ирины. И рад тому, что сестра смогла меня простить и позволила вновь стать частью семьи. Она наливает мне свежесваренный суп, ставит на стол тарелку с ломтиками свежего хлеба и садится напротив. Устала. Носить моих племянников ей становится все тяжелее. «Слушай, чуть не забыла. К тебе приходили». Тянется к тарелке с хлебом и берет кусочек для себя. «Кто?» Тут же настораживаюсь. «Девушка. Юная, красивая. Правда, она сказала, что ошиблась адресом, но я-то не слепая. Она точно приходила к тебе». «Как выглядела?» Откладываю ложку. «Говорю же, красивая. Стройная, волосы длинные, глаза большие». Перечисляет Ира, явно думая о чем-то своем, а я улыбаюсь. «Котеночек мой. Сама прибежала. И убежала, смешная трусишка». «Что-то не так, Ир?» Снова принимаюсь за еду. «Она очень знакомой мне показалась. Рус, помнишь, до переезда в большой дом мы жили в другом районе? У нас соседи были. Я еще с девочкой дружила, а наш отец был категорически против». Сестра барабанит пальцами по столу. «Ха! Она влюблена в тебя была по уши!» Довольно смеется она. смотрела щенячьими глазами и просила меня, чтобы мы гуляли строго в тех местах, где вы с парнями собирались. А ты, гад такой, внимания не обращал. Она тебя, между прочим, из армии ждать собиралась. Забавляется Ира, вспоминая себя подростком. Таня ее зовут, я вспомнила, Рус. Татьяна Климова. Потом они пропали куда-то, а после и мы переехали. Ну уже вспоминай, Рустам. Требует Ира. Девушка, которая приходила к тебе, очень похожа на ту самую девочку. Кажется, я понял, о ком ты. Прикрываю глаза. Давно дело было, но сходство и правда есть. А я сам так и не смог вспомнить. Рус. Ира касается моей руки. Все нормально. Ир, мне ехать надо. Давай я отвезу тебя домой. И это... Спасибо за заботу. Я ценю. Не за что. Машет рукой в мою сторону. Дай мне 5 минут на сборы. Пока суетится, читает лекцию о том, что суп надо не забыть убрать в холодильник, и что съесть первым, а что можно убрать в морозилку. Быстро доедаю, устало улыбаясь сестре. Беременность сделала из нее настоящую наседку. Отвожу ее домой, сдаю мужу, а сам еду прямиком к котенку, готовясь к встрече с мифическим мужиком, и понимаю, что этот факт меня никак не трогает. Я все равно заберу свою девочку. Поднимаюсь в квартире. Уверенно нажимаю на кнопку звонка. Довольно долго мне никто не открывает. Я уже собираюсь дергать своих парней, чтобы узнать, где Ника. Но за дверью все же слышится шум. Щелчком поворачивается внутренний замок, и передо мной оказывается один из призраков прошлого. Я узнаю ее сразу. Только теперь эта женщина сидит в инвалидном кресле. И зло смотрит на меня снизу вверх.